«Выходит, ты права не имел так делать», — говорю я ему. Мистер Пис проверил, остались деньги в банке или нет. Выяснилось, что остались. И мы с ним просто охнули от облегчения. Он спросил, хочу я, чтобы он в полицию позвонил, и все им сообщил. Только по его лицу видно было, что сам-то он этого не хочет. Но я и спросила, может он выдать эти деньги мне? Он справился по книге и ответил, что может. А я говорю, вот так и сделаем. И он мне их выдал. Вот почему я, Джо, больше за детские деньги не боюсь. Они теперь у меня, а не у тебя. Хороший сюрпризик. «Врешь!» — заорал Джо и вскочил на ноги, чуть качалку не опрокинул. Видеоскоп упал на пол и разбился вдребезги. «Жалко, у меня фото нет, какое у него лицо стало. Да уж я ловко его ударила, по самую рукоятку вошло, чтобы видеть такое на роже этого паршивого сукина сына. Почти стоило вытерпеть все, что я вытерпела после разговора с Селиной на пароме. «Нет у них такого права!» — орет. «Тебе цента поганого не выдали! Даже счета дерьмового не показали!» «Ах так!» — говорю. «Тогда откуда же я знаю, что ты из них уже $300 спустил? Слава богу, что не больше. Но все равно меня зло берет, чуть вспомню. Ты же просто вор, Джордж Сент-Джордж. Такой вонючий, что у собственных детей крадешь». В этом сумраке лицо у него стало белым, как у покойника. Одни глаза жили, и в них такая ненависть горела. Руки вперед протянул и кулаки сжимает. Я на секунду вниз глянула и увидела солнце. От него только толстый полумесяц оставался. Во всех осколках дымчатых стекол у ног Джо. Потом я опять на него уставилась. Он в такую ярость пришел, что опасно было отводить от него глаза. «На что ты $300 потратил, Джо? На шлюх? В покер просадил? Или и на то, и на то хватило? Что не на еще один драндулет, я знаю, потому как к прежним нового не прибавилось». А он стоит и молчит, только кулаки сжимает и разжимает, и позади него первые светляки свои круги выписывают. Лодки на заливе еще видны, так тени какие-то. И мне вспомнилась Вера. Если, думаю, она сейчас не на седьмом небе, так на пороге. Только о Вере думать не годилось, а только о Джо. Мне нужно было, чтобы он двигаться начал. И я решила, что еще одного хорошего тычка будет довольно. «Да все равно мне, на что ты их там потратил, — говорю. Остальные-то у меня, и ладно. А ты положи на себя хоть какой-то толк от твоей разваренной макаронины будет». Он, пошатываясь, попер на меня, только стекла под подошвами хрустят, и ухватил за плечи. Я б, конечно, могла от него убежать. Только рано было, не пришло еще время. «Ты не очень своему поганому языку волю давай, — шепчет. Не то, как бы я его не прищемил!» И дышит мне в лицо перегаром. Мистер Пис хотел, чтобы я деньги опять в банк положила, да я не захотела. «Раз ты сумел до детских счетов добраться, то, глядишь, нашел бы способ и мой очистить. Тогда он мне чек предложил, а я отказалась. Если, думаю,